Путь не проходил в молчании. Пока мальчики с закрытыми ртами шагали по коридорам, Гермиона решила засыпать меня идиотскими вопросами о книгах моего авторства. К счастью, мне повезло. Когда я открыл рот, чтобы соврать что-нибудь поправдоподобней, голос потонул в оглушительном звуке, как если бы тысячи ногтей одновременно заскребли по гигантской школьной доске. «Это что, музыка?» – в ужасе прошептал Рон. Мы свернули за угол и увидели теперь уже полностью обезглавленного Ника. Он был окутан черным бархатом и парил у входа в зал, приветствуя подходящих гостей. «Добро пожаловать, дорогие друзья!» – счастливым тоном произнес Ник. «Добро пожаловать! Я так рад, что вы оказали мне честь своим приходом!» Призрак снял украшенную шляпой с пером голову и с низким поклоном пригласил всех внутрь. Нашим глазам представилось невероятное зрелище. Подземный зал был наполнен сотней призраков. Жемчужно-белые прозрачные пары вальсировали на танцплощадке под душераздирающий звук 30 музыкальных пил. Играли на них музыканты в черном бархате, стоявшие на сцене. Под потолком висел гигантский канделябр, и тысяча свечей заливала зал полуночно-синим светом. В зале было холодно, как в морозильнике, из ртов живых волшебников валил густой пар в такт дыханию. Праздник. Живых больше нет, только я и троица наивных идиотов. Оглядев собравшихся мертвецов, я с жалостью глянул на детишек. Малышня дрожала от холода и переминалась с ноги на ногу в тщетных попытках согреться. Общество мертвых не самая лучшая компания для детей. Дети не знали, что сказать. Настолько сильно их шокировали открывшиеся виды праздника и празднующих призраков. И я прекрасно их понимал. Сам удивлен окружающим безумием. Но самообладание у меня имелось побольше, нежели у детей, поэтому мне без труда удалось сохранить беспристрастное выражение лица. «Может, прогуляемся по залу?» – предложил Гарри, надеясь хоть как-то согреться. «Подождите минутку, не двигайтесь», – достав палочку, я в пару взмахов наложил на одежду детей согревающие чары. «Вот так-то лучше. Теперь вы не рискуете простыть, но все же, став серьезным, я заглянул в глаза каждого из троицы. Я бы порекомендовал вам не задерживаться на празднике мертвых. Это совсем не то место, где стоит задерживаться столь молодым дарованием, как вы. Спасибо, теперь так тепло», — несколько неуверенно ответил Рон. «Вы удивительны, профессор», — счастливо воскликнула Гермиона, плотнее закутавшись в мантию и спрятав за шарфом смущенную улыбку фанатки. «Теперь же не смею вас задерживать, только скажу напоследок, не вздумайте ничего есть или пить. Здешняя еда попросту несъедобна», — я покачал головой, уже почувствовав запах тухлятины. «Мы учтем это», ответил Гарри, поспешно уведя друзей в зал. «Гарри, осторожней, не хватало только пройти сквозь кого-нибудь из гостей», — услышал я нервные слова Рона, пока троица друзей обходила по краю танцевальную площадку. Дети прошли мимо группы мрачных монахинь, мимо оборванного человека в цепях, мимо толстого проповедника, веселого призрака Пуффендуя, мимо рыцаря, у которого во лбу торчала стрела. Наблюдая за детьми со стороны, я краем глаза заметил, как призраки обходят стороной кровавого барона, призрака подземелья Слизерина. Это был худой, с выпученными глазами старик, закутанный в мантию, по которой серебристо переливались кровавые пятна. «Здесь все призраки Хогвартса, даже больше», — холодно отметил разум, пока я со стороны наблюдал за всеми приглашенными на юбилей. Дети в это время обошли небольшой зал и встали возле торжественного стола с протухшей едой. Гарри, Рон и Гермиона о чем-то мило беседовали с Пивзом. Вскоре полтергейст пригласил к разговору Миртл, что проплывало рядом. О чем велась беседа, я не слышал и вскоре оказался отвлечен другим призраком. «Серая дама», — всплыло в разуме имя привидения, когда наши взгляды пересеклись. Не в первый раз. Серая дама поглядывала в мою сторону, явно о чем-то размышляя, и пока я смотрел в ответ, наши взгляды часто пересекались. «Возможно, стоит подойти и поговорить? Будет странно, если я только и буду делать, что стоять столбом на этом чудесном празднике смерти». Серая дама являлась призраком факультета Коктевран. Призрак выглядел как красивая молодая женщина, возможно, даже девушка, с длинными золотистыми волосами, ярко выраженными голубыми глазами и легким румянцем на аристократическом лице. Из одежды на призрака было надето голубоватое платье с ярко-красным пятном крови на груди и животе. «Арт, серая дама. Здравствуйте, мисс». С улыбкой я подошел к призраку женщины, что стояла в стороне от общей суматохи. «Гилдерой», — задумчивым тоном ответил призрак, — «что привело вас на праздник мертвых? Обычно живые сторонятся мертвецов, но сейчас», — женщина бросила недолгий взгляд в сторону, — «Здесь столь нам живых гостей». «Любопытство», — ответил женщине, проследив за ее взглядом и увидев золотое трия, что разговаривали о чем-то с Миртл и Пивзом. «Что же да, ребят, мне неизвестны их мотивы. Любопытство – главная черта студентов Коктеврана». «Истинно так, Елена», – решив подтолкнуть призрака к откровению, «я назвал ее имя. Ныне из живых никто не знает, как звали при жизни серую даму. Она жила почти с момента основания Хогвартса. Это чуть-чуть больше, чем 1000 лет. Вы, услышав собственное имя, женщина растерялась. Вы знаете мое имя? Тогда, наверное, и фамилия моя известна вам». «Истинно так, Елена Коктевран. Я должен отдать должное вашей красоте. Даже будучи мертвой, вы все так же прекрасны». Улыбнувшись самой обольстительной улыбкой, я продолжил общаться, как ни в чем не бывало, пока Елена плавала в воздухе рядом с едва приоткрытым ртом. «Спасибо, наверное», поправив призрачные локоны, девушка отвела взгляд в некотором смущении. «Не сочтите за дерзость, но я заметил, что вы излишне часто окидывали меня весьма долгими взглядами. У вас есть ко мне какое-то дело?» Не желая терять время попусту, я перешел к сути. «Да», — растерянно молвила Елена, — «я бы хотела обратиться к вам за помощью. Многие призраки уже в курсе того, как вы помогли сэру Николасу с его проблемой. И я подумала, может, вы сможете помочь и мне. Я не могу ничего обещать, пока не услышу вашу проблему», — ответил женщине, не желая брать на себя лишние обязательства без какой-либо награды. «Мне неприятно это вспоминать, особенно здесь. Тут слишком многолюдно». Девушка оглянулась в расстроенных чувствах, задержав взгляд на толпе призраков. В это время большинство гостей танцевали под самую ужасную музыку в мире. «В таком случае ничто не мешает нам встретиться в другом месте и в другое время». Я предложил самый банальный выход из ситуации. «Как насчет моих апартаментов? Следующим вечером?» «Это», — задумчиво молвила она, — «приемлемо. Я обязательно навещу вас завтра вечером, а сейчас простите, но я желаю побыть наедине со своими мыслями. Всего хорошего, мистер Локхарт». После этих слов женщина полетела в сторону выхода. Мое общество Елена покинула в крайне задумчивом и даже несколько растерянном состоянии. К счастью, благодаря все той же легилименции, я прекрасно знал, что гложет ее пронзенное кинжалом сердце, и это можно было использовать, но потом. Сейчас у меня имелись совсем другие планы на сегодняшний вечер. Поискав глазами знакомых, я обнаружил золотое трио в другом конце зала. Дети мило беседовали о чем-то с радостным сэром Николасом. Пожалуй, пора намекнуть детишкам о времени. С такими мыслями я направился прямиком к юным студентам по пути, с осторожностью огибая бестелесных волшебников. «Пришли почти все приглашенные», — гордо и радостно подметил Ник. «Плачущая вдова прибыла из самого Кента. Ник, я погляжу, этот юбилей вышел отменным», — обратился я к автору всего этого праздника мертвых. «Профессор Локхарт», — мужчина расплылся в улыбке, — «вы верно подметили, этот юбилей лучший на моей памяти. Столько гостей, такое событие. О, приближается время моей речи, пойду предупрежу оркестр». Но не успел Ник тронуться с места, как оркестр сам внезапно стих. Музыканты и гости замолчали, и все присутствующие отчетливо услышали звук охотничьего рога. «Это они», — с предвкушением молвил Ник. Сквозь стену в подземелье влетели 10 призрачных лошадей, на каждой – безголовый всадник. Собравшиеся громко зааплодировали. Бросив взгляд на детей, я заметил, как, поддавшись инстинкту толпы, они тоже начали хлопать. Лошади доскакали до середины танцевальной площадки и остановились, встав на дыбы и роя копытами пол. Процессию возглавлял высокий призрак, державший под мышкой голову, которая трубила в рог, надувая щеки. Мужчина соскочил с лошади и подкинул собственную бородатую голову высоко в воздух, так, чтобы она увидела всех собравшихся. Гости дружно рассмеялись. Безголовый призрак водрузил голову на подобающее ей от природы место и быстрым шагом устремился к сэру Николасу. «Ник», — прогрохотал он, — «как дела? Голова все еще висит на волоске?» «Нет, сегодня я забыл ее дома», — гаркнул в ответ Ник и рассмеялся в голос, подняв свою голову. Все всадники опешили от подобного представления, пока остальной зал смеялся в голос. «Невероятно! Спустя 500 лет вот это настоящая неожиданность! Головосносящая неожиданность!» И пока два мертвых приятеля обменивались любезностями, я решил перекинуться парой слов с детьми. «Как вам праздник мертвых?» Со снисходительной улыбкой я обратился к троице. «Прекрасно», — сухо ответил Рон с кислой миной, оглядев призраков. Чудно. Думаю, вы уже насобирали достаточно впечатлений для будущих кошмаров. Рекомендую поспешить в большой зал, может еще успеете поесть со всеми, если же нет, ничто не мешает вам заскочить на кухню. Упоминание еды сразу заинтересовало голодных детишек. «Профессор, вы что советуете детям красть еду?» — с шоком переспросила Гермиона, смотря на меня большими глазами. «Что вы?» — притворно удивился я. «Домовые с радостью накормят вас по доброй воле. Голодными вы не уйдете, обещаю. Накормят по доброй воле», — с шоком повторил Рон. «Да с Фред с Джорджем каждый раз рассказывают нам о том, как героически стянули еду из кухни. Ну они, ну...» Рон хотел сказать что-то еще, но глянув на меня передумал. «А где находится кухня?» — спросил Гарри, переведя тему. «Кратко я поведал детям, где находится место приготовления пищи и как туда попасть. Пошлите отсюда», — неуверенно спросил Гарри, посмотрев на друзей. «Идем», — уверенно ответил Рон. «Я ужасно проголодался». Гермиона поддержала друзей кивком, но после обратила внимание на меня. «Профессор Локхарт, а вы останетесь?» Голос девочки полнился любопытством. «Да, у меня имеются еще кое-какие дела в этом месте. На этом моменте я вынужден попрощаться. Удачи!» Улыбнувшись Гермионе и заслужив счастливую улыбку ребенка, я проводил детишек взглядом до выхода. «Пора начинать!» Бонус арт. Золотое трио. Глава 35. Первая жертва. Глава 35. Первая жертва. Просьба Елены Коктевран не вызвала удивления. В далеком прошлом Том разгадал тайну Серой Дамы. И мало того, что разгадал, он разговорил ее, втерся в доверие и заполучил реликвию основательницы, из которой потом и сделал крестраж диадему. Я прекрасно знал все это, поэтому просьба женщины не стала для меня сюрпризом. Так вот, навестив меня следующим вечером, Елена озвучила просьбу. Женщина хотела немногого, а именно отыскать и уничтожить древнюю реликвию. «Профессор, вы поможете мне?» – спросила Елена. После озвучивания просьбы, разумеется, с улыбкой ответил я и потянулся за волшебной палочкой, пока голубые глаза призрака с огромной надеждой смотрели на меня. Империя. С губ сорвалось запретное заклинание. Мгновение. И Елена расплылась в счастливой улыбке. «А теперь ты расскажешь мне все», — с усмешкой я произнес первый приказ. «С чего мне начать, профессор?» — только и спросила девушка, даже не сопротивляясь внушению. «Начни с самого начала. Впереди долгая ночь», и Елена поведала мне чуть ли не всю историю своей жизни. Родилась Елена почти сразу после основания Хогвартса и была одной из первых его студенток. Она знала всех основателей лично. В то время они являлись самыми первыми учителями и деканами. В детстве Елена ничем не отличалась от всех остальных студентов, разве что имела в родне одну из основателей. Из-за этого девочка часто брала на себя слишком много и сильно расстраивалась, когда у нее что-то не получалось. За все время учебы у нее так и не вышло блеснуть умом или как-либо прославиться. И вот уже после школы, желая доказать себе и всему миру, что она не пустое место, Елена выкрала у матери диадему, которая, по слухам, усиливала разум и делала из человека гения. Разумеется, все это были лишь слухи, но их оказалось достаточно для глупой дочери Кандиды. Елена украла диадему матери и сбежала. Однако потом сильно пожалела и из-за стыда отказалась возвращаться домой, хотя мать и была готова ее простить. Отказ не понравился посыльному, и тот в приступе гнева заколол Елену кинжалом, после чего, осознав случившееся, и сам покончил с жизнью. И на этом моменте жизнь дочери одной из основательниц закончилась. Странно, часть воспоминаний поддельные, без особого труда я обнаружил некоторую фальшь в предсмертных воспоминаниях. Должно быть, смерть Елены была не случайностью, а тщательно продуманным убийством, и осознание этого заставило разум потянуть цепочку из ассоциации и воспоминания прошлого. Том, еще будучи юношей, делал что-то подобное. Помню, в тот раз ему удалось спихнуть вину на домовика. Вот только кому могла понадобиться смерть Елены Коктевран, тут уже было бессмысленно думать. То, что случилось так давно, меня нисколько не интересовало. Изменить уже ничего нельзя, а докапываться до правды зачем? Никому эта правда не нужна. Кто-то подчинил кровавого барона, заставив его убить возлюбленную. Это знание мне ничего не дает, и использовать его как-либо невозможно. Слишком много времени с той поры утекло. Все прямые потомки основателей давно уже мертвы, и искать истину на столь древние вопросы – пустая трата времени и сил. Я просто разгадал еще один из множества древних секретов этой школы, ничего более. Отдав ряд приказов Елене, Я заставил ее уйти и заниматься своими делами. Империус – идеальное заклятие для абсолютного контроля любого существа. Его единственный минус заключался в том, что заклятие периодически необходимо обновлять. Специально для этого я приказал серой даме навещать меня каждую неделю. И на этом шпионская сеть из призраков оказалась полностью в моем кармане. Серая дама оставалась последним привидением собственной воли, и теперь этот элемент хаоса полностью устранен. Конечно, я мог бы выполнить просьбу Елены и все, ничего бы от столь доброго дела я бы не получил. Все, что мог предложить мне призрак, так это значительно устаревшие знания и древние практики, которые я и так знаю. Да и как выяснилось, Елена та еще дура, иметь дела с такой личностью слишком опасно. Как нельзя кстати вспомнилась поговорка, с такими друзьями и врагов не надо. Так вот это прекрасно описывало всю ситуацию с призраком серой дамы. Поэтому я принял лучшие решения, ориентируясь на выгоду и риски, и нисколько не жалел о содеянном. Подчинить всех призраков Хогвартса оказалось не так-то и сложно, и в целом это логично. Призраки, по большей части трусы, они побоялись идти дальше в мир мертвых, соблазнившись желанием остаться в мире живых. Воля таких личностей всегда слабая, и ее легко подчинить, и мертвые волшебники школы являлись последним препятствием на пути. Пора выпустить Василиска на прогулку. Утро следующего дня стало большой неожиданностью для всех. День начался с женского крика, что пронесся по школе и разбудил всех спящих. Кричала одна из студенток Пуффендуя, что первой вошла в большой зал. На крик быстро сбежались все студенты Хогвартса. Волшебники с ужасом смотрели на утренний сюрприз. Шепот множества голосов создал гул толпы. Одни с ужасом гадали, кто мог такое сделать, другие злорадствовали, третьи просто не могли поверить в происходящее. Точно можно было сказать только одно: никто не остался равнодушным от вида окоченевшего Филча с его любимым питомцем. Завхоза школы мало кто любил, но никто не желал ему смерти, особенно такой показательной. С каждой минутой большой зал наполнялся все большим и большим количеством людей, пока не пришел сам директор. Тихо-а-а, использовав магию для усиления голоса, Дамблдор, одним словом, заставил всех замолкнуть и сосредоточил всеобщее внимание на своей персоне. Старосты, сопроводите учащихся по факультативным гостиным, проведите перекличку и проверьте, нет ли пострадавших. Преподаватели, останьтесь. Услышав голос директора Хогвартса, толпа зашевелилась. Старосты начали подзывать студентов факультетов, пока преподаватели спешили собраться возле зловещей надписи. Выждав время, я подошел одним из последних к собравшимся коллегам, что рассматривали зловещее деяние неизвестного злодея. Тайная комната открыта. Враги наследника, трепещите. Вышло даже более страшно, чем я рассчитывал, подумал я, по-новому оглядев деяния своих рук при свете солнечного света. Надпись внушала трепет, и все выглядело так, словно ее написали кровью. Директор быстрым шагом сблизился с жертвами и первым делом взглянул на написанное на стене послание. «Альбус», — тихо заговорила Минерва, — «это что, кровь?» «Нет», — только и сказал старик, подойдя к надписи и принюхавшись. «Попрошу не мешать мне», и не дожидаясь чьего-либо разрешения, Альбус достал из рукава мантии волшебную палочку, взмахнул, и кошка Филча воспарила в воздух, чтобы перелететь на ближайший стол. Вокруг стола собрались все присутствующие. Волшебники смотрели за действиями директора. Дамблдор легонько ощупывал кошку, почти касаясь ее шкурки кончиком крючковатого носа, на котором сидели очки-половинки. Профессор МакГонагалл тоже склонилась над кошкой, сощурившись, как директор. С ней подошел в тень, губы его кривила едва заметная усмешка. Флитвик поднялся на стол, чтобы видеть все действия директора, а все остальные просто отошли на пару шагов назад, не мешаясь под руками профессионала. Я был среди последних. Все выглядит так, словно они окоченели. Кто мог сотворить этот ужас? Бедный Аргус, кто же мог его убить? Ужас, какой ужас! Коллеги, я обратился холодным тоном к говорившим, не мешайте директору. Моего авторитета оказалось достаточно, чтобы они замолчали. По крайней мере, на некоторое время. Все ждали, когда Дамблдор закончит. К счастью, ждать пришлось недолго. Она жива, коротко молвил директор и сразу метнулся к Филчу. Жив. От слов директора часть из слабонервных волшебников смогла выдохнуть спокойно. Пускай Аргус Филч являлся не лучшим образцом для подражания, но смерти ему не желал никто, ни ему, ни его кошке. Вы уверены, они же окоченели, сказал кто-то из собравшихся. Оцепенели, твердо поправил Дамблдор, Отчего я пока не знаю. Мы имеем дело с искуснейшей темной магией. Возможно, наш знаменитый профессор защиты от темных искусств скажет что-то новое. К разговору внезапно присоединился профессор зельеварения. Снейпи, когда я только успел тебя обидеть, завистливая ты гнида. Впрочем, это можно использовать, молниеносно промелькнула мысль. Исходя из всего, что я увидел и услышал, могу предположить, что их атаковали мощным заклятием окаменения, не моргнув и глазом соврал я. Кто это сделал и зачем, пока загадка, но нет никаких сомнений в том, что он может снова напасть. Как информативно, презрительно выплюнул Снейп. Коллеги, сейчас совсем не то время, чтобы ссориться. Мягким и успокаивающим тоном обратился к нам Филиус Флитвик. Верно, согласился Альбус, после чего обратился к самому маленькому преподавателю. Филиус, доставь жертв мадам Помфри. Минерва, собери старост, скажи им, что все занятия на сегодня отменены. Учащимся запрещено покидать собственные спальни до завтрашнего утра и новых распоряжений. Всех остальных я буду ждать в учительской. У нас собрание через полчаса. Обязаны присутствовать все работники Хогвартса. Голос директора был как никогда твердым и уверенным. От мягкого-то на причудливого старика не осталось и следа. Каждый вспомнил о могуществе Альбуса Дамблдора, невольно испытав трепет пред великим волшебником. Старик внушает. Не дожидаясь ответов, директор направился к выходу. Остальные, переглянувшись, зашептались между собой и вскоре тоже разошлись, полные впечатления от произошедшего. «Все получилось прекрасно», — промелькнула сакральная мысль, когда я покинул большой зал. Полчаса пролетели незаметно. Я, как и все работники школы, оказался в учительской, где намечалась увлекательная тема беседы. От случившегося многие были в шоке, но в целом Альбус всем своим видом показывал, что у него все под контролем. Собрание учителей походило на какой-то военный совет. В кратчайшее время директор ввел в школе что-то вроде военного положения и сотворил ряд изменений, предварительно посовещавшись с коллегами. По новым правилам, все учащиеся обязаны ходить группами. На занятия их должен сопровождать староста или же преподаватели. Ввели комендантский час. К ночным дежурствам в приказном порядке присоединились все преподаватели. Свободного времени теперь еще меньше, и это был, пожалуй, единственный минус от сотворенной шалости. Наблюдая со стороны за копошением взрослых волшебников, я поражался их эмоциональности. Конечно, многие из рабочего персонала Хогвартса были простыми людьми, не привыкшими к убийствам и битвам на смерть. Поэтому сей инцидент и вызвал у них столько эмоций, едва не выбив почву из-под ног. Я слишком многого от них хотел и ждал. Гилдерой, вы за все время совещания и слова не вымолвили, подметил с ней, покинув меня подозрительным взглядом. Ситуация слишком странная, поэтому, дабы избежать ошибок, я предпочту держать свое мнение при себе. К тому же, из всех собравшихся я самый молодой преподаватель, даже года не проработал. Мой опыт работы с детьми слишком незначительный, поэтому в такой серьезной ситуации я всецело полагаюсь на вас, коллеги, ответил я на нападку Северуса. Неужели ваши путешествия ничему вас не научили? Нам всем не помешала бы помощь настоящего героя. С нескрываемым сарказмом продолжил Снейп. Путешествуя по миру, я научился многому. Но взаимодействие с детьми, это совсем другое, Северус. И я понял, к чему вы клоните. Расплывшись в улыбке, я продолжил, скажу только одно. Да, я приложу все силы, чтобы отыскать и уничтожить чудовище из тайной комнаты. Думаю, из этого приключения выйдет отличная книга. Звучит самонадеянно, презрительно выплюнул Снейп. Мне не впервой сталкиваться с опасными тварями, Северус. Впрочем, учитывая ваш интерес к моей персоне, неужели вы возжелали стать моим помощником? Вот еще. Лицо профессора зельеварения исказило гримаса отвращения. Не выдумывайте глупостей. Вы двое, сейчас же перестаньте, вмешалась в наш разговор Минерва. Ситуация слишком серьезная. После обмена любезностями со стороны Северуса, деканша Гриффиндор отвела нас к остальным, где Альбус установил новый учебный график и рассказал обо всех нововведениях, сделанных, чтобы предотвратить повторное нападение на студентов. Начало положено. Именно с такой мыслью я покинул учительскую. Бонус арт. Северус Снейп в исполнении божественного Алана Рикмана. Глава 36. Последствия. Глава 36. Последствия. Последующие дни все жители Хогвартса только и говорили о нападении на Филча и его любимого питомца, миссис Норрис. Это событие было на слуху у всех. Но несмотря на это, моя работа преподавателя продолжилась, пускай и с рядом некоторых изменений. В целом, прибавились дежурства, которые в огромном количестве пожирали свободное время, что было терпимо. Помня о целях, я и не думал жаловаться. В который раз напомнила о себе моя репутация героя и писателя. «Профессор, а вы справитесь с ужасом Слизерина?» — спросила меня одна из студенток-фанаток прямо во время занятия. Этот вопрос не по теме урока, но, уверяю вас, я приложу все свои силы, чтобы не допустить новых жертв. Улыбнувшись студентке обольстительной улыбкой, я продолжил занятие, как ни в чем не бывало. Это был не первый раз, когда меня спрашивали на подобную тему, не первый и не последний. В целом, пускай для Хогвартса инцидент и стал неприятным сюрпризом, но каких-либо серьезных изменений в школе не возникло. Лишь так усилили охрану замка, да заставили большую часть преподавателей выходить на дежурство. Студенты неделю-другую взволнованно обсуждали тему тайной комнаты и наследника Слизерина, а после просто забыли и продолжили жить дальше. Шок быстро спал под силой учебы и рутинных будней. Огромную роль в поддержании порядка сыграл Дамблдор, что рекордно быстро понял, какое проклятие наложили на Филча и как его снять. Авторитет директора сыграл огромную роль в спокойствии всех учащихся студентов, можно сказать, колоссальную. В который раз я мог наблюдать за тем, как сильно влияет репутация на отношение общества к человеку. После того, как слух о нападении вышел за пределы школы, мне пришло парочка интересных писем. Нарцисса писала, чтобы я не геройствовал лишний раз и поберег свое здоровье. Удивительно лицемерная женщина. По написанному легко чувствовалось ее полное безразличие к маглорожденным волшебникам и некоторая ничем не подкрепленная уверенность в безопасности ее сына Драка, абсолютно чистокровного волшебника. Должно быть, корни подобной уверенности скрывались в кое-каких знаниях об интригах Люциуса. Наверное, мне сразу нужно было атаковать чистокровного, возможно, даже самого Малфоя-младшего, промелькнула мысль, и я продолжил чтение. Еще миссис Малфой писала о домовике и том списке ингредиентов, что я ей оставил при прошлой встрече. Большую часть из необходимого она уже приобрела, но, к сожалению, я оказался слишком наивен, подумав, что без труда смогу заполучить домовика. Последний случай продажи фамильного домового был почти 10 лет назад. Это означало только одно: придется искать альтернативу услуге, которому можно будет полностью доверять, с сожалением подумал я, отложив письмо в сторону и взявшись за другое. Следующим оказалось письмо Риты. Женщина интересовалась моим самочувствием и странными слухами, что стали ходить в народе совсем недавно. Хогвартс – это закрытая школа, но никто не запрещал детям писать письма. И, конечно же, такое событие, как нападение на работника школы, не могло не обойтись без внимания. Уверен, Дамблдора завалили письмами обеспокоенные родители. Насколько же силен авторитет директора, что даже нападение на работника школы не вызвало нужный мне эффект паники. Я определенно ошибся с жертвой. Впрочем, я и не рассчитывал, что все получится с первого раза. Филч не того полета птица, чтобы взбудоражить консервированное магическое сообщество. Завхоз просто мешался под ногами, постоянно гуляя по коридорам школы и ища провинившихся студентов. Его следовало убрать. Я и убрал, в легкую обойдя все наложенные на меня, как на работника Хогвартса, клятвы. Филч ведь жив и в полном порядке, разве что полностью недееспособен. Как же легко обойти клятвы? От промелькнувшей мысли я невольно усмехнулся. Впору было выбирать следующую жертву, но я не спешил. Спешка была ни к чему. Нужно дать время Рите для написания разгромной статьи, дать время обществу усомниться в директоре, пропитать общественность страхом, да и подвергнуть заклятию окаменения студента – это та еще морока. Слишком много факторов необходимо учесть, чтобы добиться нужного результата и остаться безнаказанным. К тому же, у меня имелись и другие дела. Одним из таких дел являлась необходимость в больших знаниях. И именно с такой целью я и отправился в личные апартаменты одного профессора. «Профессор МакГонагалл», — молвил я, как только дверь в апартаменты декана открылась и моим глазам предстала Минерва в будничной изумрудно-зеленой мантии. «Профессор Локхарт», — удивленно, — «чем обязана визиту? Случилось что-то серьезное?» «О, ничего серьезного не случилось. Просто у меня появилась свободная минутка, и я захотел обсудить с вами парочку вопросов о трансфигурации. Как говорится, никогда не поздно научиться чему-то новому». С обольстительной улыбкой я обратился к женщине. Впрочем, строгое лицо Минервы никак не изменилось от моих слов. Женщина обладала надиво-железным характером. Простыми комплиментами ей лапшу на уши не повесить. «Это неожиданно», — только и ответила старушка, едва заметно удивившись. Можем ли мы обсудить это за чашечкой чая? Уговаривать Минерву не пришлось. Свой предмет она знала прекрасно и никогда не отказывалась обсудить трансфигурацию, ее преимущества и недостатки. Слово за словом, и мы ушли в апартаменты декана Гриффиндора, где продолжили обсуждение. Меня интересовали големы и их создание. Во мне все еще горело желание создать голема-автомобиль, да и просто попытаться соединить могущество и свободу магии с магдловскими изобретениями. Это слишком увлекательная идея. Возможно, мне даже стоит попытаться создать голема-робота с полноценной искусственной личностью. Зачем, я и сам не знал. Но это был серьезный вызов моим навыкам волшебника. К тому же я не всегда собирался жить в Хогвартсе. Придет время, и я обзаведусь домом, безопасным местом, где можно будет отдохнуть. Местом, где я не буду думать над каждым словом и действием, опасаясь, что меня могут подслушать. Местом, которое я сочту безопасным для жизни и экспериментов с магией без оглядки на законы магического мира. Уютным местом, которое я назову домом. Только вспомнив о такой вещи, как отсутствие личной недвижимости, я понял, как же мне не хватает собственного дома. Его поиском, или вернее строительством, стоит озаботиться в ближайшее время. Портал-то я себе создал для отступления, но куда удобнее отступать к себе домой, нежели бежать в неизвестность в случае провала. К тому же дом можно оставить на голема-служанку, если у меня не получится обзавестись домовиком. Кому-то же нужно будет присматривать за моим имуществом за время моего отсутствия. Возвращаясь же к Минерве, разговор с МакГонагалл вышел интересным и познавательным. Несмотря на обширные знания, доставшиеся от Волдеморта, у меня все равно имелись некоторые маленькие пробелы в образовании. Все дело заключалось в том, что я поглотил не все знания Волдеморта, а лишь часть, пускай и довольно солидную. Поэтому нам нашлось, что обсудить с мастером трансфигурации. Сама трансфигурация – это очень недооцененный раздел магии. Гелерт Гриндевальд, Альбус Дамблдор, Волдеморт – все хоть сколько-то великие волшебники обладали обширными знаниями в трансфигурации и не стеснялись использовать их как в бою, так и в быту. Если я захочу создать себе идеального слугу-голема, в первую очередь мне потребуется сделать ему тело с помощью данного подвида магии, потом зачаровать и наделить искусственной личностью, как у распределяющей шляпы. На словах все просто, а вот на деле я все узнаю, когда займусь этим вопросом самолично. Под конец встречи мы оба остались довольны. МакГонагалл радовалась, что нашла достойного собеседника, что уважал трансфигурацию так же сильно, как и она сама. И, разумеется, мы договорились о следующей встрече и некотором обмене опытом. Знания никогда не бывают лишними. После того, как шок от нападения на Филча прошел, жизнь в Хогвартсе вернулась в свое русло, и я вновь начал тонуть в рутине. Свободное время тратил за изучением необходимой для постройки дома литературы, практики в трансфигурации и создании големов. Так и летело время, пока неожиданно мне не напомнили об ежегодном школьном турнире по квиддичу. Новость о первом матче застала меня врасплох. Слизерин играл против Гриффиндора. Честно признаться, сколько я не думал об этом, никак не мог понять причин популярности такого спорта, как квиддич. Однако, сдержав свое мнение при себе, пришлось отправиться на турнир и делать вид, что мне очень интересно следить за тем, как малолетние дебилы летают на метлах, пасуют мяч да машут дубинками, рискуя жизнью и собственным здоровьем. Из веселого был разве что комментатор, что периодически оговаривался и кричал маты с оскорблениями в сторону нелюбимой команды. Охотники Слизерина идут в атаку. Флинт обошел охотников. Он остался один на один с Вудом. Атака. Ой, блястище. Блястящий гол со стороны капитана команды Слизерин. Вот это бросок. Вот это удар. Каким-то неведомым чудом комментатору Ли Джордану удалось выкрутиться из щекотливой ситуации, и этот момент был самым веселым за всю игру. Все остальное время комментатор был куда сдержаннее в своих чувствах, получив мощный втык от МакГонагалл. Матч прошел предсказуемо. Трибуны взревели, когда Гарри Поттер поймал снитч вопреки заколдованному Бладжеру, что летал за ним с четкой целью убить. Мальчик сломал руку, но победил. На Малфоя наорала команда, ну а я просто ушел в свои апартаменты. Дело имелось выше крыши, и тратить время на какой-то квиддич у меня совершенно не имелось желания. Интерлюдия. Северус Снейп, получив послание от работодателя, детский ужас подземелья и гроза всех малолетних студентов, известный в народе под именем Северус Снейп, поспешил выбраться из подземелий. Путь вел его к кабинету директора. Черная мантия изящно развивалась на ветру, а сальные волосы поблескивали при свете восходящей луны. Проплыв подобно призраку по мрачным коридорам Хогвартса, профессор зельеварения оказался перед статуей Грифона, где назвал пароль и поднялся по винтовой лестнице. Директор холодно поинтересовался Снейп, войдя в кабинет Дамблдора. «Вызывали, Северус? Проходи», — задумчиво ответил Альбус, не отрывая взгляда от омута памяти. «Как тебе наш новый преподаватель защиты от темных искусств?» Гилдерой Локхарт, с толикой презрения уточнил Снейп. «Как по мне, он напыщенный павлин и большой любитель славы. Но, к сожалению, вынужден признать, Локхарт вполне разбирается в своем предмете. Путешествия по миру благоприятно сказались на его навыках и характере. Это все, что ты можешь о нем рассказать?» — уточнил Альбус, взглянув в черные глаза собеседника. «Подозреваю Гилдера и знаком с окклюменцией. Избегает прямых взглядов. Возможно, обладает легилименцией», — поделился личными наблюдениями Снейп. «Занятно», — только и сказал Дамблдор, отходя от омута памяти. Мимолетно Северус мазнул взглядом по омуту, краем глаза разглядев воспоминания директора. Они касались нового профессора защиты от темных искусств. «Лимонную дольку», — голос старика вырвал профессора из собственных дум. Альбус стоял возле стола, протягивая ему чашу со сладостями. «Нет, спасибо», — коротко ответил Снейп, сохранив абсолютную невозмутимость. «Ясно», — только и сказал Альбус, положив обратно на стол небольшую чашу с засахаренными лимонными дольками. «Вы подозреваете его в нападении?» — спросил напрямую профессор, не желая ходить вокруг да около. «Да», — задумчиво ответил Дамблдор, — «у меня будет для вас двоих одно поручение. Нужно организовать одну старую традицию Хогвартса — дуэльный клуб. Мне проверить его навыки?» Северусу не составило труда прочитать между строк то, что от него хотят. «Не только, постарайся узнать его лучше, раскрыть мотивы, желания, заглянуть в тайны», — с равнодушием продолжил Дамблдор, взглянув на окно, за которым виднелся прекрасный закат малинового цвета. «Почему не использовать сыворотку правды?» – предложил Северус. «Подобное может облегчить поиск истины и раскрыть все сокрытое. Возможно, за нападением стоит он, а возможно, нет. Подлитое в чай зелье испортит его отношение к Хогвартсу. К тому же ты прекрасно знаешь, что это не самый надежный вариант», – умудренным голосом ответил старик, а слова его были полны вековой мудрости прожитых лет. «В таком случае, когда приступать?» Бонус арт. Омут памяти. Глава 37. Дуэльный клуб. Глава 37. Дуэльный клуб. Одним вечером ко мне нежданно-негаданно прибыл на порог сам ужас подземелий, профессор зельеварения, декан факультета Слизерин и просто совсем недружелюбный волшебник с именем Северус Снейп. Привело его отнюдь недоброе желание. Привел его приказ директора. «Нам двоим наказали организовать, хотя вернее будет сказать возродить, один старый кружок для студентов с говорящим названием «Дуэльный клуб». Встретились, обменялись колкостями и принялись за работу. Обсудив нюансы клуба и все тонкости в организации, мы назначали время первого занятия, возможного ответственного старосту и место, где дети будут собираться для практики. Нюниус явно не взлюбил меня, именно такие мысли остались в моей голове после ухода профессора. Пускай Северус прекрасно умел скрывать эмоции при необходимости, но иногда он попросту желал продемонстрировать свое отношение к тому или иному человеку. В этот раз этим человеком оказался я. Легкое презрение, обида, злость, зависть – все это так и проскальзывало в голосе профессора зельеварения. И над причинами подобного отношения не было нужды гадать. Снейп не любил хоть сколько-либо тщеславных людей. Не любил тех, кто бахвалился своими подвигами и славой, хвастался достижениями. Мог преуспеть в чем не блистал сам Северус. Таких людей, как Джеймс Поттер. Верно, подобных личностей Снейп не любил больше всего. Даже повзрослев, Нюниус так и не смог избавиться от детских обид. Удивительно, как только ему было под силу водить за нос Волдеморта. А может быть, я ошибаюсь, и все это актерская игра по просьбе приказу Дамблдора? Нельзя исключать последнее. Вариант с директором смотрится куда логичнее, нежели взыгравшие детские обиды. И моя проклятая должность преподавателя на год слишком удобна для разного рода злодеяний. Это понимал я, это понимал и Дамблдор. Не нужно много ума, чтобы связать неожиданные происшествия с появлением в Хогвартсе новой личности. В любом случае, общаться со Снейпом мне было несколько противно. Северус производил впечатление обиженного жизнью человека, что заполучил крохи власти и теперь отыгрывается на бедных студентах. И это впечатление не было обманчивым. Все именно так и было. Несмотря на все заслуги, характер у профессора зельеварения был самым отвратительным из всех возможных. Как хорошо, что мы договорились о показной дуэли. У меня будет возможность выбить все дерьмо из Нюниуса прямо на публике. Время летело незаметно. Первое занятие дуэльного клуба я ждал с нетерпением. Все меня слышат, все меня видят, обратился к учащимся, встав на высокой сцене для дуэлей волшебников и оглядев собравшихся вокруг детей. Отлично убедившись, что все внимание присутствующих сосредоточилось на мне, я продолжил. По просьбе директора мы с профессором Снипом решили восстановить древнюю традицию Хогвартса. Дуэльный клуб. Каждый может выбрать себе противника и как следует нападать ему один на один. Но прежде, воскликнул я, прервав волну шепота, что прошлась по толпе учащихся, я расскажу о правилах и продемонстрирую этикет дуэлянта. Вашей целью является обезоруживание противника. Для этого идеально подойдет заклятие «Экспеллиармус», поднял руку, однако, должен предупредить, на дуэлях может случиться всякое, вплоть до смерти, поэтому легкие повреждения уместны, но... Смерти тяжелые раны недопустимы. Задумайте что-то подобное и отправитесь в Азкабан. Для отражения большинства заклятий прекрасно работают защитные чары противо. Продолжал объяснять я учащимся. Экспеллиармус, нападение, противо, защита. Все просто, повторил я детишкам, сомневаясь, что все поняли. Все равно найдется дурачок, что все прослушал и обязательно напортачит. Вопросы? «Профессор, а разве это не опасно?» Робко подняла руку одна из студенток Слизерина. «Разумеется, это опасно, мисс Паркинсон», кивнув, я согласился со словами девочки. «Но зачем же нам сражаться?» Не понимала ученица. «Чтобы научиться защищать себя, свои интересы, свою позицию и своих друзей, вам нужно уметь сражаться. Жизнь полна опасностей, мисс Паркинсон. Кто знает, что вам пригодится в жизни, а что нет?» Спокойно ответил на второй вопрос студентки. Еще вопросы? Гробовое молчание было мне ответом. Все ясно. Что же, начнем нашу демонстрацию. Профессор Снейп, прошу на подиум. Снейп уже стоял на сцене и только и ждал меня. Подойдя вплотную, мы вскинули палочки на изготовку, развернулись на 180 градусов и зашагали до конца арены. Все это время я комментировал каждое свое действие для юных зрителей. Однако время слов подошло к концу и пришлось сосредоточиться на дуэли. «Экспеллиармус!» — громко и четко произнес Снейп. Мгновение и в мою сторону стрельнула алая молния. Двигалась она довольно медленно. Поэтому мне не составило труда поставить защитные чары. Противо. Красная молния отскочила обратно в Северуса. В мгновение ока молния достигла профессора зельеварения. Ему едва хватило времени поставить защитные чары и отразить заклятие в потолок. Наверху послышался хлопок, это заклятие взорвалось о потолок. Но мои глаза были прикованы к оппоненту. Снейп сильно недооценил меня и осознал ошибку. Более он не собирался допускать таких оплошностей. Каменная крошка посыпалась с потолка. Палочка врага сделала движение. Заклятие было произнесено без слов. В легкую заблокировав атаку, я тут же контратаковал. Цветные лучи разных заклятий летали между нами подобно молниям. Снейп атаковал хладнокровно и уверенно, но все атаки я в легкую блокировал. Что-то серьезное профессор боялся применять, поэтому в бою я чувствовал себя вполне комфортно. Атаки были прямолинейными, без огня и задоринки. Одним словом, Северус действовал слишком предсказуемо. Устав защищаться, я легко изменил бой в свою пользу, заставив противника уйти в глухую оборону. Какой же слабак, с такими мыслями я взмахнул палочкой и создал из воздуха стаю ворон. Пернатые тут же полетели в атаку. Они отвлекли профессора всего на секунду, но мне этого с лихвой хватило. Использовав заклятие, я заставил палочку противника выпрыгнуть из руки и изящно перелететь уже в мою руку. С ней под подобного даже растерялся. Своего проигрыша он никак не ожидал. От его растерянного вида захотелось рассмеяться, но благо, я сдержался. Закончим на этом, огласив победу, я убрал палочку в рукав мантии. Должен отдать вам должное, профессор Снейп. Вы весьма хорошо показали себя. Может, передумаете и согласитесь стать моим помощником? Я бы мог научить вас паре интересных заклинаний и помочь стать настоящим героем. Со слепительной улыбкой я сделал предложение декану Слизерина. Мои слова оказались подобны пощечине. Дуэлянт аж дернул головой, словно ему и вправду отвесили незримую пощечину. Подобное предложение было слишком унизительным для столь высокомерного сноба, как Снейп, но главное то, что все это происходило на публике. Теперь вся школа будет знать, что я одолел в честной дуэли самого неприятного для школьников преподавателя и более того, предложил ему свое наставничество. Это определенно поднимет мой авторитет в глазах детишек и в то же время опустит авторитет самого Сивируса. Месть сладка. Прошу вернуть мне мою волшебную палочку, медленно и сердито зашипел змеей Сивирус, пока его лицо наливалось краской злобы. Конечно, протянув волшебную палочку, с ней быстро сблизился и удалился с арены. Дальше вы справитесь без меня, Локхард, молвил Нюниус и поспешно сбежал от внимания толпы. «Конечно, конечно», — сказал я напоследок, после чего вернулся к притихшим студентам. Бой двух взрослых магов произвел на детей огромное впечатление. «Итак, кто хочет попробовать?» Желающих не нашлось. Мне пришлось самому выбирать будущие пары. И задумчиво оглядев класс, размышляя про себя, кого же мне заставить драться, я наткнулся на белобрысую макушку Малфоя. «А почему бы и нет, Малфой?» Уверенным голосом я объявил первого дуэлянта. «И, Гринджер!» «Прошу на арену, профессор», — сердито зашипел Малфой, не желая подниматься. «Да-да, вы что-то желаете сказать, мистер Малфой?» С усмешкой я обратился к малолетнему сорванцу. «Неужели вас напугала маленькая девочка? Если со мной что-то случится, я обо всем напишу отцу». Со злостью бросил драка, не желая участвовать в дуэли против лучшей ученицы курса. «Не волнуйтесь, если вы умрете, я передам родителям ваше тело», — со всей серьезностью заявил ребенку. После чего добавил, шучу, поднимайся на арену и защити честь своей фамилии. В противном случае, другие могут подумать, что вы струсили, с улыбкой продолжил я на пару тонов тише. И ничего я не струсил, чтобы я боялся, да и ее, эту грязь, Гринджер. Запнувшись, драка поспешил залезть на сцену. Дуэлянты встали друг напротив друга и стали сближаться. Посмотрим, кто из нас лучший волшебник, с предвкушением шепнула Гермиона. «Ты пожалеешь, что поднялась на арену», — тихо огрызнулся драка. Один, студенты развернулись на 180 градусов, направившись в обратные стороны арены. Два, драка слегка дернулся в желании обернуться и послать проклятие первым, но без своего декана-покровителя он не решился на столь гнусный поступок. Три, студенты развернулись навстречу друг другу. Гермиона громко крикнула заклинание, и палочка драка выпрыгнула из рук, полетев в сторону волшебницы. Но долетев до половины арены, волшебный инструмент упал на пол. «Отлично, мисс Гринджер, однако если желаете заполучить баллы, вам потребуется продемонстрировать и защитные чары. Желаете повторить дуэль?» Девочка согласилась. Малфой тоже возжелал поквитаться. Поэтому дуэль повторилась еще два раза. Во второй раз драка сумел воспользоваться зловредными атакующими чарами, желая навредить Гринджер. Благо, девочка все отбила противо. За подобное я снял 15 баллов со Слизерина, ибо правила для всех равны, и в особенности раны для всяких мальчиков с золотой ложкой в заднице. Девочка заполучила себе 3 победы из 3 возможных. Довольная Гермиона, ярко лучась счастьем, в то время как драка со злостью поглядывал на нее, шепчась о чем-то со своими друзьями-приспешниками. Наверняка что-то задумал, впрочем, разобраться с Малфоем можно будет потом, сейчас необходимо свалить всю работу по клубу на Пенелопу. Тем временем занятие продолжилось. Я называл имена студентов. Они выходили биться на арену. Многие сумели проявить себя с лучшей стороны, хотя некоторые удивили в ином смысле. Невилл каким-то образом умудрился заколдовать сам себя. Какой же олух! Рону удалось одолеть Крэбба, Гарри неплохо показал себя против Гейла, да и все остальные студенты тоже уже не боялись арены после первых показавших себя храбрецов. Время шло, одна дуэль следовала за другой, и таким образом все успели показать себя, а там занятие закончилось. Следом шло еще несколько аналогичных уроков уже у других курсов. После всех уроков я отыскал старосту Коктеврона, Пенелопу Кристалл, и сообщил ей о новых обязанностях. Еще несколько дней подобных уроков, и можно будет оставить кружок на Пенелопу и тех энтузиастов, что загорятся идеей поддерживать дуэльный клуб своими силами. У меня же совсем нет времени на подобные глупости. В ближайшее время необходимо разобраться с драко. Этот мелкий выродок задумал дождаться, когда Гермиона останется одна, и хорошенько ей нападать, чего я допустить попросту не мог. Пришло время для следующей жертвы. Бонус арт. Дуэльный клуб в книгах. Глава 38. Угроза. Глава 38. Угроза. Осень постепенно подходила к концу. Опала листва, выпал первый снег, дни стали холоднее, одним словом, мир жил и двигался вперед, не обращая никакого внимания на жалких смертных. Тем временем жизнь в Хогвартсе не претерпела глобальных изменений, но сам я уже несколько подустал от внимания детишек и постоянных уроков. Говоря простыми словами, Рутина стала как никогда душной. Дежурство, а также особое положение школы, все это довольно сильно усложнило реализацию планов, но я и не думал отказаться от задуманного, особенно когда победоносное завершение поставленной пьесы было столь близким. Все приготовления завершены, можно вести план к финальной части. Завхоз, знающий чуть ли не все закоулки Хогвартса, устранен вместе с кошкой. Его замена в виде кучки ленивых преподавателей с восьмеркой старост не очень хорошо исполняли свои обязанности. Они не станут какой-либо серьезной преградой на моем пути. Нарцисса прислала все необходимое. В тот вечер сразу несколько сов принесли небольшой сундучок с расширенным пространством. Там хранились все нужные ингредиенты для ритуала с Василиском. Перепроверил дважды, после чего спрятал в лабораторию тайной комнаты. Но в бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Мое желание обзавестись домовым и изучить их магию так и осталось всего лишь нереализованным желанием, что пускай и разочаровало, но не шибко сильно. От самого Василиска мне досталось яйцо, и при необходимости я легко смогу сделать себе нового питомца. Однако это слишком долгоиграющие планы. Василиска мало высидеть, его необходимо вырасти. И на это потребуется не один год. К счастью, мне не к спеху заводить личное чудовище с убийственным взглядом. Да и если подумать, он мне не сильно-то и нужен. Но в этом вопросе я ориентировался на старую пословицу. Лучше иметь меч и не иметь нужды использовать его, чем иметь необходимость, но не иметь в наличии меча. Портал без проблем удалось изготовить. Теперь на моей шее красовался изысканный медальон. Стоит только его крепко сжать, как я вмиг перемещусь подальше от Хогвартса в безопасное место. И последнее. Рита, моя личная журношлюшка, наконец-то смогла удовлетворить жажду поливать всех грязью. Скитер по моей указке написала несколько статей о нападении на завхоза, надпись на стене и тайной комнате, но все они не сильно повлияли на общественное мнение. Общество приняло это как привычное поливание грязью, однако, навестив ПАП-3 метлы и послушав слухи, я убедился, что общественность как минимум насторожена. Этого вполне достаточно. Нужно только выбрать жертву поважнее с влиятельными и любящими родственниками. И подобная жертва как раз таки присутствовала в Хогвартсе. Драко Малфой. Мальчик так и не простил унижение от Гермионы, постепенно точа зуб да ища возможность отомстить. Однако самого Малфоя-младшего подвергать заклятию окаменения слишком рискованно. Нужно действовать аккуратно. Имея планы на семью Люциуса и конкретно на его жену, Драко не стоило трогать по простой причине того, что его родители из-за угрозы сыну могут начать действовать слишком непредсказуемо. Однако это нисколько не помешает мне выбрать целью его дружков-приспешников. Крэпп или же Гойл, в целом выбор не имел значения. Оба потомственные чистокровные волшебники, студенты Слизерина и приспешники Малфоя-младшего, в то время как их родители главные приспешники его отца, Люциуса Малфоя. Этого достаточно, чтобы стать моей жертвой. И именно этим я и решил заняться на досуге. Все случилось поздней ночью. Несмотря на дежурных преподавателей, мне не составило труда подчинить разум двух детишек и заманить их в пустынный коридор на третьем этаже с разлитой на полу водой. Позвав Василиска, я приказал ему посмотреть на лужу, в которую уже смотрели дети. В итоге получилось два окаменевших тела. Убрав все улики да выбрав место, где часто ходят люди, я перенес детей и написал на стене лишь одну фразу: «За грехи отцов пострадают дети». Получилось весьма жутко. Хотелось написать что-то еще, но вспомнив о том, что главный страх человека – это страх неведомого, оставил все как есть. Загадочности и определенного намека вполне хватит для создания паники. Приспешники Волдеморта и без того должны обмочить мантии в страхе за своих детишек при виде подобного послания. Осталось только дождаться, когда их найдет случайный прохожий. С удовлетворением осмотрев работу собственных рук, я покинул место преступления, оставшись никем не замеченным. Следующим утром все случилось ровно так, как я и предсказывал. Крики, паника, ужас, страх – все это поселилось в сердцах студентов, особенно на факультете Слизерина. По побелевшим лицам студентов было слишком легко понять, что большинство детей и сторонников Волдеморта прекрасно поняли намек. Этим же днем многие напишут о случившемся родителям. В этом не было сомнений. Я хотел было узнать, что думают о случившемся ученики других факультетов, но случилось предсказуемое. Всех сотрудников и преподавателей Хогвартса созвали на внеплановое собрание. В этот раз на лицах волшебников легко читалось волнение и некий страх перед неизвестным. Дамблдор был очень задумчив. с ней прозгневан, ведь это на студентов его факультета совершили нападение. Минерва плотно сжимала губы от напряжения. Флитвик ходила из стороны в сторону своими маленькими шагами. Некоторые люди, с которыми я мало общался, стояли в стороне, сложив руки на груди и ожидая распоряжений начальства, в то время как большинство волшебников собрались в несколько маленьких компаний и активно перешептывались о случившемся. Сам Дамблдор в это время активно водил палочкой над телами студентов, не обращая внимания на окружающих. Вскоре началось собрание, на котором не произошло абсолютно ничего, чего бы я не предвидел. Все было как в прошлый раз, вот только теперь люди осознали, что нападение – это далеко не шутки. Если спустить все на самотек, дело определенно кончится чьей-то смертью. Альбус, взволнованно начала Минерва, нам необходимо предпринять меры. В противном случае, школу могут закрыть. Действительно, Минерва, спокойно ответил Альбус, закончив осматривать принесенных в его кабинет окаменевших студентов. К счастью, волноваться ни о чем. Дети подверглись заклятию окаменения. Его можно снять к лету, когда поспеют мандрагоры. Это не отменяет сложившейся ситуации, продолжила МакГонагалл. Если мы что-то не предпримем, то дело может дойти до убийства. В следующий раз под надписью мы обнаружим труп. Вероятно, задумчиво ответил Альбу, да. Наследник был конкретен в своих угрозах. Господин директор, я бы хотел поговорить с вами о новой надписи на стене, где были найдены студенты. Наедине. Неожиданно к разговору присоединился Снейп, что стоял рядом, внимательно слушая и размышляя обо всей этой неприятной ситуации. «Обязательно, Северус, но сейчас я хочу, чтобы каждый из вас проявил максимальную бдительность. Возможно, у кого-то имеются идеи и предложения, я готов выслушать, если вам есть что сказать». И посчитав этот момент идеальным, я влез в разговор. «Директор Дамблдор, за время своих путешествий, я где только не бывал и с чем только не столкнулся. В общем, буду краток. Прошу предоставить мне свободу в поисках наследника Слизерина и его чудовища. Судя по надписи, нападения не прекратятся. Следующая надпись будет уже над телом мертвого ребенка, чего никто не хочет допустить. Без тени сомнений с моих уст началась изливаться чистейшая ложь. Возможно, вы тот, кто нам так нужен, Гилдерой. Надеюсь, вы понимаете, насколько сильно рискуете, ввязываясь в подобную авантюру. Синие глаза директора внимательно посмотрели на меня из-под очков половинок. «Разумеется», — тут же ответил я твердым голосом. «Если меня постигнет неудача в пути, смерть — это меньшее, что со мной может случиться. Однако стоять в стороне, когда злодей нападает на невинных, я не могу. Совесть мне этого не позволит». «Понимаю», — задумчиво кивнул Альбус, поглаживая длинную бороду. «Вы получите все необходимые распоряжения. И еще, думаю, нам потребуется усилить меры безопасности». Обсудив ситуацию с подчиненными и посоветовавшись, директор ввел следующее распоряжение. «С этого дня учеников к классам должен сопровождать преподаватель или же староста. Студентам запретили выходить из гостиных без сопровождения староста или же преподавателя. Ночные дежурства усилились. Проживающих в Хогвартсе Дамблдор попросил докладывать обо всех странностях. Все это было сказано директором в большом зале перед всеми студентами школы. Детишки отнеслись к подобным изменениям по-разному. Дети за столом Слизерина молчали с белыми лицами. Они прекрасно понимали, что первыми попадут под удар чудовища Салазара. За столом Когтеврана студенты отнеслись, пускай и со страхом к новостям, но в то же время и с любопытством. Пуффендуй демонстрировал дружность как никогда прежде. Дети за золотистым столом сидели как можно ближе к друг другу, постоянно косясь по сторонам и кидая взгляды полные сочувствия на соседний стол Слизерина. И только в Гриффиндоре помимо страха имелось некое злорадство с радостью. Несмотря на страх, львы были довольны положением дел, ведь их давние соперники и почти враги в кои-то веки получат по заслугам. Особенно мне понравилось белый, чуть ли не срывающийся на плач лик Драко Малфоя. Потеряв своих друзей-приспешников, юнец изменился до неузнаваемости. Теперь Драко сидел тише мыши, прекрасно понимая свое положение. В связи с последними событиями мальчишка совсем позабыл о Гермионе. В его жизни появились дела поважнее. И во время всей этой неразберихи, совершенно никто не обратил внимания на маленького зеленого жучка с причудливым узором вокруг глаз, так похожим на очки. Да, Рита была здесь и собирала материал для будущих статей. Очень скоро магическое Британия содрогнется в ужасе, вспомнив о Волдеморте. Закончив с пищей, студенты поспешили на занятия под чутким надзором преподавателей и старост. У меня тоже была группа. Этот день будет весьма тяжелым. Профессор Локхарт, а вы справитесь с чудовищем Слизерина? Спросила одна из студенток во время урока. Кажется, это была Милисента Булстроуд. Я приложу все усилия, чтобы предотвратить нападение. Рядом со мной вам нечего бояться. В моем распоряжении опыт борьбы с самыми разными тварями. Вот увидите, к концу года я напишу новую книгу о новом подвиге. Вы самоуверены, подал голос Драко Малфой. Тон мальчика звучал саркастично. В сложившейся ситуации ровно два выхода. Либо летом я напишу новую книгу, либо умру. Тогда чего же вы ждете? Подала голос другая студентка, сидящая за одной партой с Милисентой. Разве разумно тратить время на учебу и преподавание, когда детям грозит опасность? Профессор Снейп вполне может заменить вас на вашей должности, пока вы ищете чудовище. Это интересная мысль, мисс Гринграсс. Я обязательно обсужу ваше предложение с профессором Дамблдором. Ну а пока, давайте отложим в сторону лишние вопросы до конца урока.